«Не надо, у меня есть. Пап, ты лучше скажи, где ближайший автомагазин?» «На Тулака», задумавшись, выдал отец. «На том месте, где в позапрошлом году ракетиры сожгли пиццерию». «А, понял. Тогда меня минут 40 точно не будет». В итоге запчасти купил, машину починили, но осадок на душе остался неприятный. На следующий день установил привязку порт-ключа к своей комнате в доме родителей, затем начал покрывать стену экранирующей рунной цепочкой, чтобы можно было без проблем использовать порт-ключи и магию, точнее, чтобы никто не сумел подобное отследить. Вечером прогулялся во овраг, где часто в детстве лазили с приятелями, и установил еще одну точку выхода порт-ключа там. По пути встретил компанию парней, с которыми когда-то дружил, естественно, не был узнан, при этом на меня зло покосились, как на неместного. 7 июля с утра поехал в центр к зданию администрации Волгоградской области. Осмотр в духовном зрении не обнаружил следов магии или наличия поблизости магов, потому решил сделать пробный заход. Активировал чары отвода глаз на часах, после чего извлек из рюкзака волшебную палочку и наложил на себя дезиллюминационные чары. Прошел в здание без проблем. На входе дежурит вооруженный автоматом и пистолетом милиционер, но, как и следовало ожидать, он не обратил на меня никакого внимания. Интересно, внутрь здания попал. Куда идти дальше? Побродив по коридорам, набрел на помещение с табличкой «Секретарь». Захожу внутрь, за столом сидит пожилая женщина, одетая в строгий брючный костюм. У нее крайне противный вид, злобно сжатые в полоску губы, неприятный презрительный взгляд, этакая недовольная всем Мегера, у которой словно написано на лице стерва высшего сорта. Больше никого в помещении нет. Направляю на секретаря заклинание. Легилиминс. Попав в разум женщины, я начал считывать интересующую информацию. Оказалось, женщина работает секретарем администрации, она тут знает всех и все, кто, сколько и от кого берет взяток, кто в каком кабинете сидит и когда приезжает на работу. А в следующем кабинете сидит мэр города, он сейчас там один и никто в ближайшее время к нему зайти не должен. Иду в следующий кабинет, накладываю конфундус на секретаря мэра и захожу в кабинет мэра. Накладываю на мэра заклинание саппора, погружая в сон. Далее, накопив резерв маны, наложил на мэра империя и установил мощные ментальные закладки. Не воровать и не позволять этого делать другим, работать честно на благо города с максимальной отдачей, держаться всеми силами за свою должность. Подкопил маны и наложил на мэра обливеют, стерев память об империи. Закладки отпечатались замечательно, и никто не сможет их стереть, изменить или наложить сверху новые. Как бы это сделали маги? Скорее всего, они бы наложили сверху закладки «не воруй противоположную воруй». Да тогда этот тип сразу с катушек слетит. Следующим посетил губернатора. К нему попал точно так же без проблем, поставил аналогичные закладки. Потом прошелся по депутатам, у каждого из которых был свой кабинет и помощник. К сожалению, для поддержания чар невидимости и на используемые мною заклинания тратится много сил, которые приходится восстанавливать при помощи медитации, к тому же не каждый раз удавалось застать депутатов в одиночестве, приходилось тратить дополнительные силы или ждать. Еще, не все депутаты оказались на месте. В итоге на обработку одного человека в среднем тратил по 20 минут. Часам к 2 дня устал и пошел перекусить в кулинарию, после чего вернулся и продолжил нелегкий труд. За сегодняшний день удалось установить ментальные закладки 19 людям, из которых 16 были депутатами областной думы. На следующий день явился как на работу в здании администрации и принялся продолжать правое дело, раздавая направо и налево империя, щедро сдобренный ментальными закладками, конфундусы обливеют. Еще десяток депутатов областной и десяток депутатов городской думы подверглись обработке. Но депутаты, такие нехорошие, даже не думали заканчиваться. Блин, да сколько же тут этих дармоедов. Хотя я и так знаю, 30 человек в областной думе и 47 человек в городской думе. Нет, но это же надо, в городской думе народа больше, чем в областной. И все эти люди только и делают, что воруют деньги, о чем узнал еще в первое посещение от секретаря администрации. Пришлось на третий и четвертый день прийти и выловить тех депутатов, кого не успел обработать ранее. Подобное супергеройство оказалось настолько выматывающим, что я начал понимать парней из комиксов. Ведь, насколько проще одеть дурацкий костюм и пойти на улицу бить морды хулиганам, чем вот так вот в поте лица ежедневно, как на нудную работу, ходить по административным заведениям и исправлять человеческую натуру. К тому же это отнимает не только физические силы, но и сильно выматывает нервы, и особенно напрягаешься магически. Накладывать империя гораздо тяжелее, чем просто сливать ману, преобразуя ее при помощи заклинания в прану. Появилось непреодолимое желание сделать выходной, а лучше несколько, чтобы не видеть этих противных рож, дорвавшихся до власти людей, но ведь застать их всех на местах возможно лишь в будний день в рабочее время, и то не факт. Так что решил продолжить доброе дело, а отдыхать на выходных. В пятницу и всю следующую неделю продолжал посещать администрацию, поскольку помимо депутатов тут еще множество ответственных воров, всякие главы комитетов, их замы. К концу второй недели обработал почти всех людей, остались лишь мелкие сошки. На выходные мы всей семьей ездили на машине за Волгу, где купались и загорали, пытались ловить рыбу, жарили шашлыки. К вечеру возвращались домой. Каждое утро просыпался довольно рано. Перед тем, как поехать геройствовать, не забывал о занятиях боевыми искусствами и посвящал им некоторое время. А вечером, вернувшись домой, покушав и немного отдохнув, продолжал разрисовывать рунами комнату. Следующую неделю мотался по всему городу. Во-первых, посетил все районные администрации, которых насчиталось 8. На обработку высшего руководства районных администраций ушло 2 дня. В среду обработке подверглось областное казначейство и областной комитет образования, благо, что оба заведения находятся в центре, а не как здания областных администраций, которые расположены далеко друг от друга. Следующие 2 дня навещал заведение налоговой инспекции в каждом районе. В субботу мы с отцом поехали на рыбалку. На расспросы, чем занимаюсь днем, отвечал, что гуляю по городу. В воскресенье позвонил мэри в Австралию. Алло, привет, Джонни, сыночек, ты почему так долго не звонил? Ответила женщина. Я начала переживать, вдруг что-то случилось. У меня все просто шикарно. Тут такой классный лагерь рядом с лесом и речкой. Кормит восхитительно, для жилья предоставили отдельную комнату. Я просто не могу нарадоваться. Единственный минус, тут нет телефона, поэтому не мог с тобой связаться. Сегодня специально выбрался в город, чтобы позвонить тебе. Вчера был на рыбалке, поймал несколько рыбин. Джон, я рада, что ты хорошо проводишь лето. Когда вернешься в Австралию? Спросила Мэри. Слушай, а можно я тут задержусь? Мне так сильно понравилось, что хочу еще немного побыть тут. Я договорился с главным, мне разрешили за чисто символическую сумму побыть тут до конца лета. Пожалуйста. Ох, даже не знаю, произнесла Мэри. Сколько тебе надо денег? В том-то и дело, что ничего не надо. Моей наличности хватит за глаза. Зато представь, приеду отдохнувший, загорелый. Наверное. Я тут стараюсь на солнце редко появляться, чтобы не обгореть. Хорошо, сынок, отдыхай. И постарайся чаще звонить, я же о тебе беспокоюсь, взволнованным голосом сказала миссис Стэнфорд. А что я о себе? Да о себе. Расскажи, как у тебя дела, что нового? Ой, у меня все замечательно. Только вот, не знаю даже как сказать, замялась собеседница. Говори как есть, я все пойму. Ну, понимаешь, я познакомилась с одним мужчиной. Мэри замолкла, сказав это. Ну, так это замечательно. Я рад, что ты, наконец, решила наладить личную жизнь. Ой, Джонни, так ты не против? Радостно спросила собеседница. А почему я должен быть против? Это твоя жизнь, и только тебе решать, с кем быть. Я приму любого твоего ухажера, если только он не окажется маньяком, причиняющим тебе страдания. Спасибо, Джон, произнесла Мэри. Я тоже тебя люблю. Отдыхай, но будь осторожен. Спасибо, постараюсь. Пока-пока. Пока, попрощалась Мэри. В понедельник решил, что с администрацией хватит, всех воров не охватишь, а главные теперь будут работать на совесть. Пора заняться преступностью, а точнее теми, кто с нею борется. Поддерживать в течение дня дезиллюминационные чары и при этом заниматься магией стало для меня привычным. Кстати, невидимость вместе с чарами отвода глаз работают довольно интересным образом, то есть люди меня не видят, но при этом стараются не сталкиваться, обходят по дуге и сами не понимают, зачем это делают. Для проверки возможности и возможной защиты от магических воздействий правоохранительных структур направился в ближайшие отделения милиции своего района. Тщательнее изучив здание, в котором расположилось отделение милиции, духовным зрением, не обнаружил никаких чар. На всякий случай прошелся по ближайшим улицам, но нигде никаких чар не обнаружил. В итоге по привычной схеме, то есть, невидимый и под отводом глаз отправился к начальнику отделения. Как итог, проторчал в отделении весь день, обрабатывая все высшие чины 8 отделения Советского района МВД. Тут работать вышло проще, поскольку просто держал под действием имперополковника, руководящего отделом, и он по моему приказу вызывал замов и всяческих начальников. Поскольку накапливать ману теперь стал несколько быстрее, бегать в поисках чиновников по коридорам не надо, секретарей дополнительно обрабатывать не приходится, то и обработать вышло в два раза больше народа. За день через меня прошло около 40 человек. Вечером этого же дня осознал, что защитил свою комнату, как только смог, и приступил к нанесению рун на дом. Следующие две недели прошли в беготне от одного отдела милиции к другому, к тому же пришлось обрабатывать сотрудников прокуратуры. Попытка сунуться в Волгоградский областной суд провалилась, поскольку над зданием суда оказались знакомые следящие чары, но с радиусом всего в 30 метров, то есть лишь охватывая здание суда и прилегающую территорию. Скорее всего, такие слабые чары, поскольку это здание расположено в центре города и тут вполне могут колдовать местные маги, например, проживающие поблизости, и чары будут каждый раз срабатывать. Только непонятно одно, почему милиция, прокуратура и администрация подобным образом не защищены, а областной суд удостоился подобной чести. Недолго поломав над этим вопросом голову, плюнул и решил не обращать внимания, и так перевыполнил норму добрых дел, вместо отдыха занимаясь самаритинством. В общей сложности за лето наложил более 800 заклятий империя и обливеют, то есть, в совокупности заработал на 800 пожизненных сроков в Азкабане или на столько же смертных казней путем выпивания души дементором. Как говорится, культурно отдыхать умеем. Зато теперь эти заклинания отработал так, что они кастуются как родные, и даже, кажется, стал немного меньше затрачивать маны на их активацию. В пятницу 22 августа пошел на строительный рынок и купил разных кисточек, большую банку масляной краски, растворитель, половые тряпки, пару ведер, емкость для наливания краски во время покрасочных работ, несколько респираторов, разводной ключ первый номер, синий рабочий комбинезон и мощный фонарь. К фонарю накупил кучу батарей. В киоске «Союзпечать» накупил много бисера. Дома измельчил бракованный философский камень и перемешал его с краской. Затем изготовил 3 целительских амулета, как до этого изготавливал для Мэри. Суббота 23 августа 1997 года. Мама, папа, лето кончается и мне пора возвращаться в Австралию. Сынок, а я думала, что ты останешься жить с нами. Всплеснула руками мать. Как так? Мы же уже это обсуждали, зачем придумываете себе что-то, если русским языком было все четко сказано. Я иду в Австралию, мне там жить намного безопаснее. Если хотите, езжайте со мной, с документами помогу решить вопрос. Ты уверен, что сможешь там жить?» – спросил отец. «Конечно, легко и просто. Мы же сможем тебя навестить», – спросила мать. «Я оставил вам номер телефона, звоните, навещайте, в любой момент с нетерпением жду в гости. Кстати, вот это вам. Выкладываю пачки денег. Обалдеть, это сколько тут? Что за деньги такие?» – спросил отец. «Тут 89 тысяч фунтов и 30 тысяч австралийских долларов. Откуда у тебя такие большие деньги?» – вопросила мать. «Мне тоже интересно», – присоединился отец. «Я маг, а магу заполучить деньги ничего не стоит. Как думаете, сколько стоит эликсир жизни, который вы пили?» Протянул отец. «Сложно сказать. Товар крайне эксклюзивный и фактически бесценный, ценник на который можно установить любой. И продажа такой вещи – это лишь один из многих возможных способов заработка. А там у тебя дома есть газ, вода?» – спросила мама. «Газ там, в принципе, не нужен и его, соответственно, нет. А все остальное есть. Я же вам говорил, что у меня солидный коттедж со всеми удобствами. Мы просто переживаем за тебя. Отпускать ребенка в такую даль?» — взволнованно сказала мама. «Ну, с голоду я точно не помру, а дом у меня защищен как крепость, так что меня оттуда разве что Бог выковырит. Можете не переживать. Когда собираешься улетать?» — поинтересовался отец. «Сегодня. А чего раньше не сказал?» — вопросил отец. «Тебя же в аэропорт надо отвезти». «Никуда не надо везти, я путешествую при помощи порталов. Кстати, поэтому, если я вдруг окажусь в своей комнате, вы не удивляйтесь». После этих слов я достал целительские амулеты. «Так, это вам всем. Хоть вы и выпили эликсир здоровья, но страховка не помешает. Эти амулеты повышают иммунитет и регенерацию, поэтому носите их постоянно». Кое-как распрощавшись с близкими, пошел в сторону троллейбуса. За кустами переоделся в рабочий комбинезон, наложил на себя иллюзию мужчины лет 40. На троллейбусе доехал до остановки 7-я гвардейская. На спине рюкзак с расширенным пространством, в руку взял разводной ключ и пошел в общежитие политеха со входа во дворе. «Куда?» — противным резким голосом спросила вахтерша, худая женщина примерно 60 лет с пронзительным взглядом. «Туда, епта», — говорю с сарказмом и продолжаю путь. «Пропуск», — грозно воскликнула старушка. «Жопуск, епта. В говне утонете, хер тогда приеду. Ой, извините, не признала», — произнесла старушка, пристально рассмотрев меня. «Вы идите, только скажите, в какую комнату?» «Какую нахрен комнату?» «На чердак, епта». «Ой, вам же ключ от замка надо», — спросила вахтерша. «Но у меня ключа от чердака нет, у меня универсальный». Я продемонстрировал газовый ключ и продолжил путь. Поднявшись на 6-й этаж, залез по лестнице на чердак. Замок в самом деле оказался только для вида. Я забрался на чердак, прикрыл за собой люк, извлек из рюкзака фонарь и, подсвечивая им, двинулся по чердаку в нужную сторону. Чердак оказался длиннющим, с дверками между разделением дома на корпуса. Дошел до крайней части, по пути собрав всю пыль. Стал вымерить расстояние так, чтобы оказаться над кабинетом главного по надзору за магами в Волгограде. Дальше извлек из рюкзака сундук, установил его в уголке и залез внутрь, наколдовал в ведра воды, достал половые тряпки и стал отмывать чердак. Весь день, светя фонарем, лазил в сундук, сливая грязную воду и наколдовывая чистую, отмывал тряпки и вновь начинал отмывать чердак. Закончил уже ночью, естественно, ужасно вымотался. Извлек банку с краской и начертил по краям отмытого пространства несколько рунных цепочек маглоотталкивающих чар. В сундуке перекусил котлетами по-киевски и салатиком, после чего уснул, стоило лишь голове коснуться подушки. Следующие 3 дня ушли на скрупулезное нанесение пришедшей в голову магической фигуры. Проблема была в том, что ее нельзя было касаться, чтобы не смазать нанесенные руны, и для этого пришлось извлечь летающую доску и наносить рисунок, лежа или сидя на летающей доске. завершив шедевр, прибрал за собой, собрал вещи и отправился на выход с чердака. Люк чердака, через который попал сюда, оказался закрыт. Поскольку магией было пользоваться противопоказано, ну, кроме артефактов, что уже было проверено за эти 4 дня, то пришлось напрячь все силы и выдергивать на себя люк. Мучился целый час, но, обдирая руки и напрягая все силы, сумел выломать железку, прибитую к люку, на которой висит замок. Я тут целый час шумлю. Почему ни одна сволочь не пришла посмотреть, кто там на чердаке застрял? Душку выгнул и выдернул вместе с шурупами. Но оставлять в таком виде, думаю, не стоит, и хоть хотелось так бросить и еще коменданту по голове разводным ключом настучать, но сдержался. Ударами ключа выгнул душку и кое-как прибил шурупами ее на место. Повесил этот долбанный замок и пошел вниз. На 3-м этаже вспомнил, что иллюзий уже давно нет, поэтому прямо на лестничной площадке быстро переоделся в свои чистые вещи и уже выглядя как обычный молодой человек, то есть, как большинство местного контингента, отправился на выход. Покинул общежитие без проблем, на выходящих людей вахтерша не обращала внимания. Далее отправился на берег Волги, внизу оказалась пристань с лодками, подошел к мужчине, который курил на пристани. На нем были надеты резиновые шлепки, старые камуфляжные штаны и потертая серого цвета футболка. «Добрый день, подскажите, тут можно с кем-нибудь договориться, чтобы переплыть на тот берег?» «Это ты правильно меня спросил», — с улыбкой ответил он. «100 000 и ты уже там». «Договорились. Поплыли. Мы загрузились в лодку». Я передал мужчине наличности и уже через несколько минут выгрузился на другом берегу Волги. Отплыть подальше решил на случай, если порталы все же засекают каким-то образом, в таком случае, пока маги доберутся сюда, пройдет достаточно времени, чтобы никто не сумел отследить конечную точку. Даже если у магов есть катера или они договорятся на пристани, 10 минут минимум плыть через реку, еще минут 5 идти от их здания до пристани. Это я беру по минимуму, а так, пока приказы отдадут, пока сообразят где, как добраться, уже как минимум полчаса пройдет, а к тому времени почти все следы развеются, даже то, что это был портал, уже с уверенностью не смогут сказать. Активирую порт-ключ и переношусь в лондонскую квартиру. В Волгограде сейчас 9 вечера, в Лондоне 7 часов. Перевожу часы, на ужин натворил макарон, и они замечательно пошли со свежими, еще горячими из-за хранения в стазисе котлетами по-киевски. Приняв душ в сундуке, поскольку там он теплый и нормальный напор, в отличие от квартиры, завалился спать. Интерлюдия. Волгоград. Конец июля 1997 года. Здание Центральной администрации. Кабинет мэра города. За дорогим столом в уютном кожаном кресле сидел худой мужчина на вид примерно 50-60 лет, волосы русого цвета зачесаны на бок. На нем надета белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей, черные брюки, на руке дорогие золотые часы марки Patek Philippe. Раздается телефонный звонок, он взял трубку. «Юрий Викторович, к вам руководитель комитета дорожного хозяйства». Раздался из телефонной трубки мелодичный женский голос. «Юлечка, пусть заходит». В кабинет зашел полный мужчина примерно 45 лет, одетый в серые брюки и рубашку пола красного цвета. «Доброе утро», — произнес полный мужчина. «Приветствую», — кивнул головой мэр. «Сергей, чем порадуешь?» «Юра, вот скажи, ну что за дела?» — возмущенно вопросил Сергей. «Вот какая сволочь нас прокляла. И что нам теперь делать?» «Эх», — мэр печально вздохнул, — «придется работать». «Да это и так понятно, я без работы теперь не могу, словно шило в заднице начинает свербеть, если чего полезного не сделаю», — произнес Сергей. «У тебя тоже, да?» — участливо спросил мэр. «Кстати, о полезном, что с дорогами?» «Дороги, жопа», — радостно выдал Сергей. «И это радует, поскольку у нас есть работа». Мужчина скривился. «Тьфу, еперный балет. Вот когда такое было, чтобы радоваться тому, что работы до хрена. Что за приступы трудоголизма? Боюсь, положат меня в дурку в один прекрасный день. Это да, страшно, согласился мэр. Но и не делать ничего не получается. Я пару раз пробовал, как обычно, на полдня пораньше домой уйти или не идти на работу. Так не поверишь, не получается. Ноги сами на работу идут. Почему? Протянул Сергей. Поверю, у самого такая же фигня. Кстати, наших подрядчиков нельзя нанимать. Что так? Спросил мэр. Да эти сволочи привыкли к ямочным ремонтам и делать дороги тяп-ляп делать, ответил Сергей. Пришел ко мне уродец, развалился и давай прежние сказки про откаты вещать, и взятку сует, гад. А я, блин, сам не заметил, как ментов вызвал. Короче, повязали этого красавца прямо у меня в кабинете с понятыми. Обалдевшие менты чуть ли не пальцем у виска крутили. И дорожники наши все такие, работать не хотят. У них одно желание – деньги брать. Мы раньше так и работали. Протянул мэр. Ямочный ремонт дорог – самая большая статья нашего дохода. Эх, жаль, сейчас так не получится, нужно все делать качественно. Сережа, что ты предпринял по данному вопросу? С немцами договариваюсь, ответил Сергей. У них цены в половину дороже, но зато дают 7 лет гарантии на дорожное покрытие. Если оплату на пару лет раскидать, то экономия бюджета получается 25%. А с учетом отсутствия воровства, он скривился, словно съел пару кислых лимонов, то экономия составляет 150%. Из этого вытекает, что мы можем запустить замороженное строительство метротрама и начать строительство подземного автомобильного тоннеля от Тулака к Электролисовской. Замечательно. Ты меня радуешь, ответил мэр с улыбкой. Блин, и почему мне это нравится? Лет 20 не улыбался, а теперь то ли как псих, то ли как наркоман. От хороших дел на благо города удовольствие получаю больше, чем от водки. Сергей, не поверишь, но из-за этого я даже бросил пить. Теперь не чувствую от алкоголя такого сильного удовольствия. Отчего же? Понимаю, покивал головой Сергей. Я тоже бросил пить, не идет алкоголь. Жена ругаться стала, что на работу с удовольствием убегаю и деньги перестал носить. Думает, что я завел любовницу, а то и не одну. Кстати, губернатор выбивает у президента средства на строительство моста через Волгу, так что вскоре можно будет разморозить его строительство. Ох! Радостно воскликнул мэр и развалился в кресле с очень довольным лицом, словно получил оргазм. Как хорошо-то! Да, еще! Чем еще порадуешь? Волгоград. Вечер 24 августа. Кабинет начальника отдела ФСБ Волгоградской области по контролю за магами. В большом кабинете за столом сидел крепкого телосложения мужчина на вид 50-летний, в белой рубашке с длинными рукавами и в черных брюках. Раздался стук в дверь. «Войдите», — командным голосом произнес мужчина. В кабинет зашел молодой парень, примерно 25 лет со стриженными под расческу русыми волосами. Парень был одет в синюю футболку и голубые джинсы, у него была аура очень слабого мага. Товарищ полковник, артефакт пространственного слежения зафиксировал возмущение, свойственное использованию международного порт-ключа. По предварительным оценкам это произошло где-то за Волгой в районе хутора Бобры. Оперативников выслали. Спросил полковник. Так ведь нет никого, развел руками юноша. Все занимаются расследованием ЧП. Тогда сам иди, отдал приказ полковник. Но я всего лишь слежу за артефактами, я не умею работать оперативником, и к тому же я не маг, а всего лишь сквиб, ответил юноша. В таком случае дождись свободного оперативника и отправь на зафиксированное место, приказал полковник. Но к тому моменту ничего невозможно будет обнаружить, произнес молодой парень. Все у вас через одно место. Мне что, самому прикажешь вашу работу выполнять? С сарказмом произнес руководитель. Направление хотя бы отследили. Предположительно Западная Европа, точнее сказать невозможно, ответил подчиненный. Свободен. Припечатал полковник. Глава 17. Утром под иллюзией Колина я отправился в Косой переулок за свежей прессой. В волгоградских газетах можно было встретить в основном лишь российские магические новости, в большинстве своем сплетни об известных магах и дублировании новостей обычного мира, но с комментариями известных британских волшебников, что они об этом думают. Международные новости печатаются редко, в основном, когда происходит что-то масштабное. Посещение Косого переулка прошло довольно странно. Во-первых, народ все такой же нервный и шуганный. Во-вторых, новости, прямо как из дома не уезжал. 1 августа произошел штурм Министерства магии и убийство министра магии. Обалдеть, это же насколько не шуганные пожиратели, что настолько откровенно штурмуют правительство. Так, и что из этого вытекает? Сейчас министром стал некий Питл Ставатый, но ясно же, что просто так не стали бы прежнего министра убирать, а только чтобы своего поставить. А это значит, что даже мне, школьнику, ясно, к власти в Англии пришла группировка пожирателей смерти. Из этого следует вывод, что с этого острова пора валить, или не пора. Приобрел интересную книгу авторства Риты Скитер под названием «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора». А ловко Скитер сделала, молодец. Наверняка компромат собирала, да и помогли недоброжелатели, только вот при жизни главного мафиози публиковать компромат было бы равнозначно самоубийству, а сейчас либо бессмысленно, либо книгу издать и денег срубить. Книга оказалась хорошо написана, легким языком, читалась на ура. Даже не скажешь, что это биография. Много движущихся фотографий, встречались и обычные фотографии. А у Дамблдора, оказывается, отец в тюрьму сел, почти так же, как я. А вот то, что главный мафиози был садомитом, для меня стало откровением. Ничего себе, это как так? Будь он хоть 10 раз политиком, какие родители согласятся отдать своего ребенка в школу, зная, что там директор старый одинокий садомит. А ведь Дамблдор этого и не скрывал, судя по фото, носил мантии ярких расцветок, напоминающие по виду старинные дамские платья. Отложил книгу и начал вновь изучать прессу. С каждой прочитанной строчкой все больше изумлялся. Новость о создании новым правительством комиссии по учету маглорожденных выродков меня вогнала в ступор. Насколько же они обмороженные, что, только придя к власти, принимают подобные законы. Это все равно, как если бы президент России в первый же день после выборов, ну не знаю, например, публично жахнул гуся в прямом эфире и после этого навел палец на телекамеру и сказал: «Приказываю создать комиссию по регистрации русских выродков, а потом их расстрелять, ведь по сути все, абсолютно все волшебники произошли от маглорожденных. Насколько знаю, магом может стать любой человек, поскольку это зависит лишь от развитости седьмой оболочки души. Просто кому-то это дается сложнее, кому легче, а некоторым везет родиться уже с полностью готовой для использования магии душой. Конечно, генетический фактор играет не последнюю роль, поскольку зависимость тела и души друг от друга очень сильна, но шансы на рождение мага, что с одним родителем волшебников, что с двумя, почти равны. В общем, подобное название комитета – практически прямое оскорбление всем магам. Хотя, обыватели в любом случае проглотят все, даже подобный плевок в лицо, хотя лично мне все сильнее хочется приложить этих уродов в рясах и масках чем-нибудь увесистым, кирпичом или авадой. Но себя-то они зачем оскорбляют? Неужели их жалкого умишки не хватает для такой простой мысли, ведь наверняка знают историю своей семьи, и что основатель рода был именно маглорожденным. Хотя, они же считают себя высшей расой. Уже успели не только убедить сами себя, но и поверили в эту чушь про чистоту крови. Нет, но это же надо, кровосмешение с родственниками и отказ от знаний и достижений человечества пропагандировать как высшую идею. Что за тараканы в головах этих людей? Я засмеялся в голос, прочитав идеологию нового министерства. Маглы не могут иметь волшебных способностей в принципе. Следовательно, Все маглорожденные волшебники каким-то образом выкрали волшебную силу у магов. Особенно забавно это смотрится со мной. Я ведь еще чуть больше года назад был самым обычным маглом и на самом деле украл, пусть и не специально, но не силу, а знания. Сила в знаниях, а вот их как раз-таки можно украсть. Хотя память подсказывает, что и магию можно украсть. Да, это сложно, опасно и зачастую дает больше негативных, чем положительных эффектов, но, в принципе, реально. Только называться это будет иначе, не украсть магию, а ассимиляция седьмой оболочки мага. Только вот чтобы не стать одержимым чужой силой, надо, чтобы сила поглощаемого мага была меньше силы поглощающего. К тому же делать это придется при помощи длительного ритуала, опасного для проводящего мага потери личности. Идеально для поглощения подходит крестражи, поскольку они не могут нести силы больше, чем есть даже в слабом маге. Крестраж могу поглотить даже я, только вот правильный крестраж, это уже почти аватара, такую я однажды почти слопал. Хотя в крестраже силенок будет больше, чем в той аватаре, все же у них разные задачи. Но для работы с якорем для души надо больше сил, чем для поддержания запакованной информации. А вот взрослый маг мне уже не подойдет, даже сквип, разве что смогу с минимальными последствиями пересадить в седьмое начало могла, но с него никакого прибытка магических сил не будет. Крестражи. Большая редкость, вот где найти такой редкий деликатес. Эх, вот бы мне парочку таких штук. Конечно, ритуал опасный, но, думаю, я выдержу. За пару лет можно было бы поднять силу до уровня среднего мага, а там и восполнение резерва естественным образом ускорилось бы. В итоге стрелять заклинаниями как из пулемета не выйдет, но прибавка сил в два раза очень даже неплохо. Можно не одно-два, а 2-3 империя наложить. Так, Ваня, заканчивай мечтать, возвращайся на бренную землю. Что еще пишут в периодике? Министерство магии развернуло широкую кампанию по выявлению так называемых магловских выродков. Волшебники, у которых нет близких кровных родственников из известных волшебных фамилий, должны быть лишены волшебных палочек. Если же такой маглорожденный силен, как настоящий маг, его надо сослать в Азкабан или присудить поцелуй дементора. Не понял. Азкабан ведь международная тюрьма. Так, стоп, международная тюрьма под контролем волшебников Великобритании. А теперь тюрьмой управляют бывшие зэки, бежавшие из этой тюрьмы. Более того, они там сами сидели, прочувствовали, каково это, быть кормом дементора, и при этом они спокойно посылают туда невиновных. Блин, что тут творится? Я совсем перестал понимать, что происходит в этом прогнившем насквозь магическом сообществе. Может ли быть так, что преступники сбежали не просто так, а договорившись с демонами? Например, договорились, что демоны не будут препятствовать побегу, а преступники в ответ, после того, как захватят власть, будут поставлять им на прокорм сильных магов. Хм, а ведь именно это и происходит. Какие же они твари, эти пожиратели, сплошь прогнившие подонки, в звезду Великобританию. Тут для магов стало слишком опасно. Сами загнали себя в эту кучу нацистского навоза. Пусть сами разбираются со своим удобрением, а я отправляюсь в Австралию, домой. Активировав порт-ключ, я перенесся на чердак своего дома. Этот дом стал мне родным. Не та микроквартира в Лондоне и не родительский дом, где ощущал себя скорее гостем, чем хозяином, а вот этот замечательный дом. Коттедж, в котором за полгода почти каждый сантиметр пропитался моей аурой. Его стены наполнены силой, вокруг мои чары, послушные малейшей мысли, готовые в любой момент стереть врага в порошок, даже если я буду без капли маны. Дом, милый дом, как я скучал по тебе. Обнял я дверной косяк. Ну здравствуй, родненький. В голове промелькнула мысль. Кота что ли завести, чтобы было с кем общаться без палева? А что, он уж точно никому ничего не расскажет. Давно хочу завести фамильяра, и не обязательно кота. После спуска на первый этаж на кухне обнаружил Мэри. Она обернулась на звук открывшейся двери. «Джонни!» — радостно воскликнула она. «Наконец-то ты вернулся!» Дальше было много щебетаний, меня обнимали, тискали, крутили и расспрашивали обо всем. Приходилось выкручиваться, чтобы не врать, но и не говорить правды. Честно говоря, за лето успел отвыкнуть от этой женщины, и подобная гиперопека стала напрягать. Да, пожалуй, хочу жить с девушкой, но с той, которая будет относиться не как к сыну, а как к парню, и которой не придется врать про магию. Со всеми обнимашками организм напомнил, что у меня долго не было девушки. Лучше расскажи, как ты тут? Перебиваю поток вопросов от Мэри. Кто он, твой ухажер? Ну, ты его должен был видеть, ответила миссис Стэнфорд. Это наш булочник. И как долго вы встречаетесь? Уже почти 2 месяца, ответила Мэри. Он очень интересный мужчина, но такой нерешительный. Это нормально, ты просто, наверное, еще не вникала в местные законы и взаимоотношения со слабым полом. А что, тут все как-то по-особенному? С ироничной усмешкой спросила Мэри. Ага. Пришлось рассказать миссис Стэнфорд о местной особенности законодательства, о том, как австралийки с юных лет запугивают мужчин в отношении к слабому полу. Судя по возрасту, булочник уже вполне мог быть женат, продолжил я свою речь после просвещения наивной британской девушки. Он вполне мог пройти через суд и раздел имущества. В таком случае неудивительна его нерешительность. Вот оно, значит, как. Усмешка пропала с лица Мэри. Я и не подозревала ничего подобного. Но зачем же сразу бежать в суд? Понимаю, когда совсем уж никак, если муж бьет или постоянно изменяет, но из-за малейшего повода. Это ненормально. Как его хоть зовут, этого булочника? Его зовут Роберт Грин, ответила Мэри. У него есть свой дом. Вы когда собираетесь съехаться, чтобы жить вместе? И почему до сих пор этого не произошло? Ой, сколько вопросов, Мэри слегка покраснела, ее было неловко обсуждать подобные темы с сыном. Мы думали над тем, чтобы жить вместе. У Роберта есть свой дом. Он не такой большой, как у нас, всего 2 спальни, столовой нет, гостиная одна и она в 2 раза меньше, но мне все равно понравилось. К нам я его не могу пригласить по кое-какой причине. Миссис Стэнфорд очень выразительно посмотрела на меня, намекая на Фиделиус. Я не переехала к Роберту потому, что ждала твоих звонков и возвращения. К тому же я не могу тебя бросить одного. Кстати, Джонни, почему ты так редко звонил?